Глава вторая. Хозяйственный быт. «Деньги — суть артерией войны», — сказано в письме Петра к Сенату. Для решения многосложных политических задач царь нуждался в весьма значительных материальных средствах. Особенно же постоянные войны, содержание войска и флота требовали громадных сумм. К сожалению, данные о размерах бюджета, о доходах и расходах государства и о состоянии флота и войска за это время весьма скудны. Мы узнаем, что к концу царствования Петра регулярная армия состояла из 210 тысяч человек, флот — из 48 линейных кораблей и 800 других судов с экипажем в 28 тысяч человек. Сноска. Данные в работе Соловьева, том 18, страница 163, конец сноски. В 1710 году государь велел в первый раз сличить приход с расходом. Оказалось, что при общем доходе около 3 миллионов рублей без малого половина этой суммы употреблялась на содержание войска, а 500 000 рублей на расходы содержания флота. Тут Петр не щадил ни денег, ни людей. Условием внутреннего преобразования был успех в области внешней политики. Цель была достигнута. Войско и флот находились в таком состоянии, что могли внушать другим державам высокое понятие о значении сил и средств России. Сноска о войске в сочинении Брикса, Берлин, 1867 год, о флоте, сочинение Елагина, Веселого и прочих. Конец сноски. Были и другие расходы, до того времени не имевшие столь значительных размеров. Более тесные сношения с Западной Европой требовали содержания резидентов при иностранных дворах. Уже в 1704 году содержание Матвеева в Гааге обошлось в 27 тысяч гульденов. В 1706 году получали Урбих в Вене 9 тысяч рублей, Толстой в Константинополе 4225, Матвеев в Англии 5265 рублей. Сноска. Данные по Соловьеву. Том 15, страница 90, том 16, страница 14, конец сноски. Зато для содержания своего двора Петр не нуждался в больших суммах. Между тем, как в конце царствования его государственные доходы достигали суммы 10 миллионов рублей, содержание двора, как рассказывали современники, стоило не более 50 тысяч рублей. Для покрытия государственных расходов нужно было думать о новых источниках доходов. Усложнение финансовой системы, изобретение новых средств для доставления казне необходимых денежных сумм, во многих случаях повреждение экономических интересов посредством чрезмерной строгости при взимании налогов, обусловливаемой недостаточным пониманием общественно-хозяйственного организма, все это было характеристической чертой в истории государственного хозяйства при Петре. Явилась новая должность – прибыльщиков, которые стали искать во всем прибыли государству и сообщали свои мнения о новых источниках доходов. Первым прибыльщиком сделался Алексей Александрович Курбатов, по предложению которого была введена гербовая бумага. 1699 год. В актах 1705 года встречаются имена еще двух прибыльщиков. То были большей частью люди незнатного происхождения, которые, однако, скоро получали довольно важные места. Курбатов сделался вице-губернатором в Архангельске. Другой прибыльщик, Ершов, бывший крепостной человек князя Черкасского, вице-губернатором московским. Сноска. Соловьев, том 15, страница 95, конец сноски. Эти люди обнаруживали необычайную изобретательность, замечательную рабочую силу, то указывая на возможность введения новых податей и налогов, то объясняя вредное действие той или другой привилегии, то стараясь собирать недоимки и прочее. Приступили к выпуску легковесной монеты, к отдаче на откуп рыбных ловель, к обложению сборами бород, бань, дубовых гробов и прочее. Соль стала гораздо дороже прежнего, подушная подать сделалась страшно тягостной для народа. Иностранцы, как, например, Плеер, Фандергульст, Перри и другие, в весьма резких выражениях порицали образ действий прибыльщиков и прочих финансовых чиновников, не обращавших достаточного внимания на экономические силы народа, беспощадно преследовавших несостоятельных должников казны и разорявших народ. Фокерот выразил предположение, что рано или поздно чрезмерное насилие сборщиков налогов должно будет повести к какому-нибудь кризису. О мере страданий народа можно судить по следующему письму самого прибыльщика Курбатова к Петру в 1709 году. «От провежей превеликой обходится всенародный вопль». А паче в поселянах, яко не точию последнего скота, но иные беднейшие домишков своих лишаются. И ежели вашим презрением ныне вскоре отсрочкой помилованы не будут, то в сих последних сего года месяцах премногое приимут разорение, и бог весть, будут ли впредь иные дани ваших тяглецы. А впредь, по благом окончании войны сия, могут помалу и во всем исправиться. Сноска цитируется по Соловьеву, том 15, страница 382, конец сноски. Недаром Пасашко в своем сочинении о скудости и богатстве требовал осторожности в обращении с народом, замечая в главе о правосудии: «В поборах за гривну из человека хотят душу вытянуть, а где многие тысячи погибают, того немало не смотрят, а что тем собиранием своим бед наделают людям, того не смотрят и не радеют о том» и прочее. Сноска. Сочинение Пасашкова, том 1, страница 106, конец сноски. Петр старался действовать в духе воззрений Пасашкова. В указе от 25 августа 1713 года он, милосердуя о народах государств своих, ревнуя искоренить неправедные, бедственные всенародные тягости, изъявил сожаление о том, что возрастают на тягость всенародную великие неправды и грабительства, тем многие всяких чинов люди, а наипаче крестьяне, приходят в разорение и бедность. Поэтому Петр изъявил намерение искоренить повредителей интересов государственных и во всяких государственных делах неправды и тяготы, а именно в сборах. В другом указе того же года предписывается, чтобы при сборе подушной подати с сибирских мастеровых людей их ни в чем не привлекали и не волочили и не убытчили, и нигде б их не держали, потому что без них пробыть невозможно. Сноска. Полное собрание законов. Номера 2707 и 2727. Конец сноски. Все это не помогало, и современники продолжали ратовать против невнимания к экономическому положению народа при собирании налогов, против проделок губернаторов и целовальников, против вредной деятельности прибыльщиков. Штраленберг замечает, что губернаторы всевозможными способами разоряли вверенные их управлению страны. Так, например, чиновники, отправляемые ими для сбора податей, являлись требованиями казны обыкновенно в то время, когда крестьяне в самую горячую рабочую пору не имели наличных денег и вследствие того должны были продавать своих лошадей и коров, свой хлеб за половинную цену. Лишенные скота и возможности продолжать хозяйство, крестьяне поэтому бежали иногда даже за границу. Штраленберг насчитывает до 100 000 человек, бежавших в Польшу, Литву, Турцию и Татарию. После введения казенной продажи соли в 1705 году, отчего произошло значительное повышение цены на этот предмет, правительство жаловалось, что благодаря злоупотреблениям чиновников подлые люди не имеют возможности купить соли в малом количестве, отчего многие бедные в неисцелимые болезни впадают, а с жалобами на таких воров прийтить не смеют. Правительство до того было раздражено таким образом действий целовальников, что грозило смертной казнью и конфискованием имущества таким ворам и обещало доносчикам половину конфискованного имущества. Сноска. Полное собрание законов. Номер 4007. Конец сноски. Петр сам не столько заботился прямо о финансовом управлении, сколько предоставлял себе решение задач хозяйственной полиции. В бесчисленных указах мы находим его личные воззрения на этот предмет. И в области производства и потребления, как и во многих других отношениях, Петр хотел быть наставником своего народа. Он учил подданных, как должно работать, он желал развить народное богатство. Во многих отраслях технологии он был экспертом и поэтому считал себя вправе предписывать всем и каждому, как должно действовать в качестве купца, ремесленника или земледельца. В одном из его указов сказано: «Наш народ яко дети, не учения ради, которые никогда за азбуку не примутся, когда от мастера не преневолены бывают, которым сперва досадно кажется, но когда выучатся, потом благодарят, что ясно изо всех нынешних дел». Не все ль неволею сделано, и уже за многое благодарение слышится, отчего уже плод произошел. Сноска. Полное собрание законов. Номер 4345. Конец сноски. Во время своих путешествий и в личных сношениях с иностранцами, находившимися в России, он мог убедиться в превосходстве экономического развития Европы. Учреждая в 1712 году коллегиум для торгового дела исправления, он считал полезным, чтобы в этом учреждении участвовали один или два человека иноземцев, дабы лучший порядок устроить, ибо без прикословий есть, что их торги несравнительно лучше наших. Петр в разработке правил народной экономии боролся с большими затруднениями. Он часто жаловался, что из всех дел администрации торговля представляет наиболее затруднений. Но при этом иностранцы признавали, что Петр относительно пользы торговли для России имел довольно верные соображения. Когда однажды заключение торгового договора с Голландией замедлилось, Остерман утешал голландского резидента де Би следующими словами: «Между нами я вам скажу всю правду. У нас здесь нет ни одного человека, который бы понимал торговое дело, но я могу вам сказать, наверное, что царское величество занимается теперь этим делом». По случаю проведения главных начал политики меркантилизма Петр однажды заметил голландскому резиденту, жаловавшемуся на разные неудобства торговой полиции Петра: «Приложение принципов всегда трудно, но с течением времени все интересы примирятся». Сноска. Соловьев, том 16, страница 194, конец сноски. Органически связанные между собой меры Петра для усиления торговли и промышленности, впрочем, были вызваны не только желанием обеспечить материальный быт народа, но и надеждой, благодаря развитию экономической деятельности в России, располагать большими средствами для государственного хозяйства. Путем усиления вывоза, ограничения привоза, путем учреждения фабрик, оружейных заводов, путем развития горного искусства, разными распоряжениями для обеспечения интересов торгового и промышленного сословия, он надеялся в одно и то же время открыть новые источники для доходов казны и приучить народ к разным новым отраслям производства. Вследствие того, по приказанию Петра, постоянно по всему государству разъезжали знатоки различных товаров для отыскания предметов, необходимых для производства оных. Искали и находили то серебряные руды, то краску марену, то каменный уголь, о котором Петр заметил, что сей минерал, если не нам, то нашим потомкам весьма полезен будет, то селитру, торф и прочее. Петр заставлял всех и каждого участвовать в производстве и экономическом труде, приглашая кадетов знатных фамилий заниматься торговлей, а не быть праздными, устраивая рабочие дома для праздно шатающихся, заставляя работать монахов и монахинь и принимая разные меры для того, чтобы рабочие силы колодников и артистов обращались на общую пользу. И производство, и потребление должны были находиться под непосредственным надзором правительства. Так, например, оно запрещало делать узкие полотна, приказывало делать широкие против приготовляемых в других европейских государствах, потому что широкие полотна более расходятся. Точно так же правительство заботилось о сбережении лесов, предписывало старостам и приказчикам наблюдать, чтобы мельницы в селениях от вешней и дождевой воды не были повреждены. Приучала дровосеков к распилке дров и строго приказывала, чтобы работные люди изучались в 2 года пилованию дров. Запрещала под страхом наказания, каторгую и конфискование имущества торговать скобами и гвоздями, употребляемыми на подбивку сапог и башмаков мужских и женских. Учреждала почтовые сообщения, учила публику, как делать кровли, как строить дороги, отовсюду старалась собирать данные о ценах разным товарам, заботилась об учении детей арифметике, вводила новые способы собирания хлеба и прочее. Едва ли мы ошибемся, приписывая значительную долю таких мер, распоряжений, наказов личному влиянию государя, постоянно имевшего в виду соглашение интересов внешней политики со стремлением развить народное богатство. Для всех современников и участвовавших в управлении государством и для прочих подданных Петра эта деятельность царя-наставника не могла не быть некоторым образом политико-экономической школой. Сноска. Сочинение Брикнера о Пасашкове, страницы с 91 по 93, конец сноски. Недаром Петр был назван первым лесоводом в России. Сноска. Статья Зобова в лесном журнале за 1872 год, август, конец сноски. До него не было издано никакого общего постановления о лесах. Правительство о лесном хозяйстве не заботилось. Петру был нужен лес для кораблестроения, лес известных пород, самых крупных размеров и совершенно здоровый. Деревья, представлявшие такие качества, не могли встречаться часто, даже и при тогдашнем изобилии лесов. Вот почему Петр обратил строгое внимание на охранение корабельного леса. Было запрещено рубить заповедные леса, годные на корабельное строение, под страхом смертной казни, без всякой пощады, кто б ни был. Таких указов множество. Иногда они прибивались к столбам в деревнях, читались в церквях приходским людям, чтоб в том неведении никто не отговаривался. Из некоторых грамот видно, что строгие наказания были часто приводимы в исполнение. Так как заповедные леса не были ничем обозначены в натуре, и потому народ не мог знать, где дозволено, а где не дозволено рубить, то Петр велел в 1720 году по Неве и Финскому заливу, отмерив от берегов указанные расстояния, провести межи в 3 сажени шириной и построить на них для страха через каждые 5 верст по виселице. В Петербурге на месте нынешнего гостиного двора была большая березовая роща, и в ней Петр строго воспретил всякую рубку. Несмотря на то, жители Петербурга, в том числе и чиновные, начали рубить в ней. Петр велел 10-го из виновных повесить, а всех остальных наказать кнутом. Екатерина упросила Петра не наказывать никого смертью, и наказание было смягчено. Вместо смерти пошли в дело кнут, шпицрутены, каторга. Сноска. Шелгунов. История российского лесного законодательства. Страница 57. Конец сноски. Несмотря на всю строгость, эти указы нарушались довольно часто. Для государственных целей, впрочем, Петр не щадил лесов. Постройка мола в Ревеле и Балтийском порте, к тому же не имевшая вовсе успеха, нанесла страшный ущерб лесам Прибалтийского края. Зато Петром были приняты меры для того, чтобы в некоторых местах был посеян новый лес. Встречаются распоряжения и указы Петра, из которых видно, что он понимал сбережение лесов не только ради пользы флота, но и ради сбережения вообще. Так, например, было приказано поташ делать из остаточного лесу, а именно из сучьев, из старых бочек и тому подобное. Из отрубков и сучьев велено делать пушечные колеса, косяки, спицы, станки пушечные. Далее было запрещено из соснового дерева делать выдолбленные гробы. В инструкции вальдмейстерам встречаются правила, имеющие народнохозяйственное общеполезное значение. Сноска. Сочинение Брикнера о Пасашкове, том 1, страницы со 132 по 135. Конец сноски.